11. Вот что такое настоящая семейная проблема. Я официально заявляю, у нас проблемы. А на самом деле я напугана до чертиков. Совершенно не представляю, что мне делать. Такого я не ожидала. Кажется, будто за все время нашего брака все беспокойства и тревоги были лишь игральными кубиками, которые мы случайно подбрасывали в воздух и смотрели, что выпадет. Детские игрушки, мини-тревоги, мини-волнения. Я вздыхала, закатывала глаза и восклицала. Я так напряжена, хотя даже не представляла, что такое настоящий стресс. Но теперь надо мной нависла настоящая, пугающая, неподдельная тревога, огромная, как тень горы Эверест. Прошло 10 дней с разговора в машине после церемонии в New London Hospital. Легче не стало. И я не могу вздохнуть, закатить глаза и воскликнуть. Я так напряжена, потому что это все показное. Когда тебя находит настоящая беда, ты все время молчишь и грызешь ногти, забываешь причесаться и накраситься на работу. Ты часами смотришь на своего мужа, пытаясь угадать его мысли. Только сейчас я поняла, что наша с Дэном телепатия была сплошной блажью. Ты гуглишь Мэри Холланд по 100 раз в день. Затем ты гуглишь «Мой муж меня обманывает». Что это значит? Потом «Как часто мужья изменяют?» И вздрагиваешь от каждого ответа, который находишь. Господи, как я ненавижу интернет, а особенно дурацкие фотки Мэри Холланд, которые всплывают каждый раз, когда я набираю ее имя в Гугле. У нее ангельские черты. Она красива, успешна, да вообще идеально. Она управляет экологическим консультативным центром и даже записала для TED лекцию о выбросах. Она состоит в каком-то комитете палаты общин и трижды пробежала лондонский марафон. Примечание. Марафон, проводящийся в Лондоне каждую весну с 1981 года. Соревнование является одним из престижнейших и самых массовых забегов в мире. Конец примечания. На всех фотографиях, которые я смогла найти, она все время в чем-то напоминающем эко-одежду. Натуральные ткани и этнические хлопчатобумажные рубахи. У нее бледная кожа и немного резкие, но эффектные черты лица. Волнистые темные волосы. Смотрю, она избавилась от кудряшек, которые нежно обрамляют ее лицо, как у дев на полотнах прерафаэлитов. Ну и пресловутые ямочки на щеках, когда она улыбается. Это, очевидно, ее отличительная черта. Как очевидно и то, что на ее левой руке нет обручального кольца. Сначала я думала, нет, она совсем не в его вкусе. Ведь все остальные, бывшие Дэна, были похожи на меня. Пухлолицые, с довольно незаурядной внешностью и, что характерно, блондинки. Но, очевидно, она ему очень нравилась. Или нравится до сих пор? Я знала своего мужа гораздо хуже, чем предполагала. Он занимается садоводством. У него куча старых друзей, о которых я никогда не слышала. Ему нравятся темноволосые девушки в эко-одежде. О чем я еще не знаю? Дэн тем временем и не представляет, через что я прохожу. Он кажется запертым в своем маленьком пузыре. Все время занятой, а иногда и раздражительный. Вчера вечером я решила, что должна хоть что-то сделать. За ужином я разложила на столе блокноты и ручки и с напускной веселостью предложила. «Давай каждый выберет себе новое хобби на следующий год, а потом мы сравним и сопоставим». Я думала, это будет забавно. Я подумала, что это вызовет беззаботные дискуссии или шуточные споры, или, по крайней мере, разрядит гнетущую атмосферу. Но не сработало. Дэн только нахмурился и промычал. «Боже, Сильви, ты это серьезно? Давай отложим на потом. Я совершенно измотан». Затем он взял свою тарелку и ушел есть за компьютер, чего мы практически никогда не делаем, потому что всегда говорили, что пары, которые не едят вместе, уже не важно. Я не так часто плачу, во всяком случае не из-за Дэна, но пара слезинок все же скатилась по моему лицу, потому что прежде Дэн никогда не разговаривал со мной так резко, так нетерпеливо, так враждебно. а это совсем не похоже на моего мужа. Сегодня пятница, мы завтракаем, и Дэн сообщает мне, что будет работать все выходные. «Все выходные?» — ошарашенно повторяю я, хотя и понимаю, что выгляжу как жалкая капризная жена из мыльной оперы. А я клялась, что никогда не буду себя так вести. «Большой проект», — отвечает он, одним глотком допивая свой кофе. «Мне нужно полностью сосредоточиться на нем. Это на станции Лаймхаус?» Стараюсь звучать заинтересованно. «Я бы с удовольствием взглянула на чертежи». «Нет», — сухо отвечает Дэн и надевает пиджак. «Нет, просто нет. Даже не прости, любимая, но я не могу тебе их показать». «И да, я сделал дополнительный заказ в супермаркете», — добавляет он, — «для моих вторничных посиделок с друзьями». «Правда?» Честно говоря, он застал меня врасплох. «Что ж, очень предусмотрительно с твоей стороны». «Заказ доставят в понедельник», — продолжает он, будто я ничего не сказала. «Я сделаю баранину по рецепту Йотама Ото Ленги. Но знаешь, медленное жаркое со всякими специями». Баранина по рецепту Йотама Ото Ленги. Рецепт, который Дэн приберегает для особых случаев, чтобы произвести впечатление. Я знаю, что Тильда бы сказала, что я все близко принимаю к сердцу. Но как тут не принимать? У него нет времени на то, чтобы провести время с семьей, но есть время, чтобы сделать заказ в Окадо, составить план дружеских посиделок и приготовить особое жаркое. Примечание. Окадо. Крупнейший в мире продовольственный онлайн-супермаркет, доставляющий продукты более чем 600 тысячам покупателей в Великобритании. Конец примечания. «Это будет здорово», — натягиваю на лицо милую улыбку. «Хотя не слишком ли много усилий для друзей, которых ты не видел лет 100?» «Для меня это ничего не стоит. Его глаза по-прежнему непроницаемы. Увидимся». Он целует меня в щеку и направляется к двери, как вдруг в прихожую вбегает Тесса. «Папа, папочка, о чем ты мечтаешь?» — верещит она, протягивая ему уже порядком измятый клочок бумаги. «Твои желания, папочка! Желания, желания, желания!» «Боже, я совсем забыла. Девочкам в школе задали узнать у родных их мечты и желания. Анна вывела аккуратными печатными буковками. «Моя мама мечтает о...» Я помогла ей исправить ошибки и написать о мире во всем мире, а вовсе не о том, чтобы знать, что, черт возьми, происходит с моим мужем. «О чем ты мечтаешь, Дэн?» Эхом вторю я. «Мы все ждем, затаив дыхание». Если он уловит в моем голосе вызов, да будет так, и примет это на свой счет. Но давайте будем честны, ибо он не примет это на свой счет. Он никогда не улавливает вызов в голосе, редко понимает сарказм, косые взгляды или долгие паузы. Это все лишь для моей собственной выгоды. Он берет листок из рук Тессы и недоверчиво его изучает. «Понятно. Я мечтаю о...» Но тут его телефон начинает вибрировать в кармане. Дэн достает его, косится на экран, тут же выключает и убирает в карман. Обычно я бы спросила, что случилось? Но сегодня нет никакого смысла спрашивать. Тем более, что он наверняка ответит. Ничего. «О чем ты мечтаешь, папочка?» Не унимается Тесса, уже с карандашом наготове. «Мечтаешь, мечтаешь, мечтаешь!» «Я мечтаю, чтобы я мог...» Дэн говорит медленно, отстраненно, будто сейчас его разум сражается совсем с другим драконом. «Как пишется «мог»?» — спрашивает Тесса, и я объясняю, потому что Дэну, очевидно, не до этого. Яркий солнечный свет, пробивающийся через жалюзи, обнажает морщины в уголках глаз Дэна. Солнце уходит, и лицо Дэна омрачает внезапная тень. «Мог что? Мог что?» — попрошает Тесса. Дэну бы лучше поскорее ответить, пока она не начала дырявить карандашом листок с домашним заданием. «Сбежать», — произносит Дэн, да с таким рассеянным видом, будто не уверен, что произнес это вслух. Острые когти страха вонзаются в мой желудок. «Сбежать? «Сбежать?» — хлопает глазками Тесса и улыбается, как будто папа пошутил. «Но, папочка, люди, которые хотят сбежать, сидят в тюрьме». «Сбежать!» Дэн приходит в себя и видит, что я в ужасе уставилась на него. «Сбежать!» — повторяет он более веселым тоном. «Сбежать в джунгли и увидеть львов. Все, а теперь мне и вправду пора бежать». «Дурацкое желание!» — жалуется Тесса, но Дэн уже захлопнул парадную дверь. «Просто напиши «увидеть львов», — говорю я Тессе, стараясь сохранять спокойствие. Но мой голос дрожит. Все внутри меня дрожит. Он хочет сбежать? Спасибо, что хоть предупредил. Сегодня моя очередь отвозить девочек в школу, но я так рассеяна, что мы дважды сворачиваем не туда. «Мамочка, а мы разве туда едем?» — спрашивает с заднего сиденья зоркая Тесса. «В жизни надо пробовать разные другие вещи», — словно оправдываясь, отвечаю я. «Иначе жизнь становится скучной». В ту же секунду, как слова слетают с моих губ, я осознаю их страшное значение. Может быть, Дэн тоже пробует другие вещи? Может, Мэри и есть другая вещь? Я не знаю, что со мной случилось. Чувствую себя автоматом для игры в пинбол. Подозрения, опасения, тревоги и различные теории скачут внутри моего мозга, подобно металлическим шарикам. Я доверяла Дэну. Я знала Дэна. Я могла сказать «мы» и не ошиблась бы. Мы и вправду были единым целым. Что случилось? Что изменилось? Или я опять накручиваю себя? Изобретаю несуществующие проблемы? Идея настолько поражает меня, что я чувствую в себе силы, чтобы поднажать на педаль газа. Мы, наконец, едем туда, куда нужно. Может быть, я, как Отелло, одержима платком. Дэн ни в чем не виноват. Но моя иррациональная ревность станет неукротимой яростью и гневом, который я осознаю лишь тогда, когда убью Дэна. Ну или разведусь и заберу детей и дом, как вариант. В Уонсворте, где почти все знают друг друга в лицо, это равносильно убийству. В думах моих еще большая сумятица, чем когда-либо. Что бы посоветовала Тильда? Она сказала бы, сосредоточься на том, что тебе точно известно. Так совет-то хороший. Начнем. Я знаю, что это я поощряла Дэна сделать что-нибудь смелое, рискованное. И это было большой ошибкой. О чем я только думала. Я знаю, что, по его словам, в нем что-то пробудилось. Знаю, что он готовит для Мэри свою баранину для особых случаев. И что он очень даже определенно попросил меня не соваться домой в этот вечер. Я знаю, что он гуглил мужа Мэри Холланд. А сегодня я еще узнала, что он хочет сбежать. Тянет на больше, чем платок, расшитый алой земляникой. Или нет? Или все-таки да? Торможу на красный свет, кровь стучит в ушах, а в животе все скручивается узлом. Сжимаю руль так сильно, что костяшки пальцев белеют. Все мое тело подчинено моим мыслям. Вот теперь я точно знаю, что такое пружиниться. Так, успокойся. Он не изменяет тебе. Пока. Он просто запутался. Он уязвим. Он чувствует, что его замуровали в доме. Возможно, он даже не осознает этого сам, но это так. «Мама! Мамочка! Машины гудят!» Вот дерьмо. А ведь мне и вправду сигналят все, кому не лень. И самое отвратительное, что заметила это Тесса, а не я. Торопливо двигаюсь дальше, потом начинаю искать парковочное место. Все мысли о браке временно отступают на второй план. Чёртов Лондон. Даже припарковаться невозможно. Невозможно вообще ничего сделать. Почему так много людей на дорогах? Что им всем здесь надо? Наконец я нахожу свободное место всего-то в трех кварталах от школы и подгоняю девочек вперед, умудряясь при этом тащить их школьные рюкзаки, форму для физкультуры и магнитофон. Когда прохожу мимо игровой площадки, улыбаюсь и киваю другим мамашам, которых я знаю, как всегда они собираются в группки по 2-3, чтобы посплетничать. Мамы школьников обычно делятся на три основные группы. Мамы на работе, мамы-домоседки и мамы-фитоняшки, которые не носят ничего, кроме леггинсов и кроссовок, а также таскают с собой детей на пилатес и в тренажерку. Как складываются их семейные жизни, думаю я, когда смотрю на их веселые, увлеченные беседы и лица. Сколько из них скрывают тревоги и страхи под улыбками. «О, Сильви!» — окликает меня Дженни Моффат, глава родительского комитета, когда я прохожу мимо. «Ты не смогла бы приготовить киш для пикника первоклашек?» Примечание. Киш — традиционный французский открытый пирог, также известный как лотарингский пирог. Конец примечания. «Конечно», — рассеянно отвечаю я, прежде чем понимаю, во что ввязалась. «Ненавижу киш. Редкая гадость. Дети первоклашки все равно не будут его есть. Позже напишу ей на электронку и предложу суши. Я от этого только выиграю. Никто не ожидает суши на детском пикнике». Тесса и Анна уже добежали до дверей своего класса, который находится на первом этаже, и выходят на игровую площадку. Иду к ним, вешаю их спортивную сумку на специальные крючки, помогаю им сложить книги и рюкзаки в персональные шкафчики, водружаю магнитофон на специально отведенное для него место. «Ох, миссис Уинтер!» Из ниоткуда появляется миссис Пикфорд, классная девочек, довольно приятная, добрая женщина с седыми волосами, не спадающими каскадом на слегка сутулые плечи, весь гардероб которой состоит в основном из разноцветных кардиганов без застежек, поясов и пуговиц. Она такие любит. Девочки рассказали мне, что у них появилась новая подружка-змея. Это так интересно! Ну почему пятилетние дети всегда рассказывают своим учительницам все? Это правда. Натягиваю самую радостную улыбку. Мы завели домашнюю змею. Может, они могли бы принести необычного питомца в школу, на мероприятие «Покажи и расскажи». Уверена, многие дети захотели бы посмотреть на... нее? Я правильно понимаю? Да, отвечаю я после долгой паузы. Вообще-то за ней больше ухаживает мой муж, чем девочки. Кормит ее и все такое. Ясно, кивает миссис Пикфорд. Ну, возможно, вы могли бы попросить его. Она призадумалась. Я имею в виду, так было бы безопаснее. Это ведь... «Не опасная змея?» Так и подмывает ответить. «Нет, это 10-футовый боа-констриктор, поэтому мы и держим его в доме». «Конечно, она не опасная», — уверяю я. «Видимо, для вас это был потрясающий сюрприз», — оживленно добавляет она. «Тесса сказала, что вы были в шоке. Не знаю, как бы отреагировала сама, если бы мой муж ни с того ни с сего притащил в дом змею». И тихо смеется. Обычно я не из тех, кто заводится на пустом месте. В глубине души я понимаю, что учительница просто пытается поддержать разговор. Но столько всего изменилось за последние дни. Я мгновенно вспыхиваю. У нас очень крепкий брак. Очень крепкий и очень счастливый. У нас прекрасные отношения. Мы любим друг друга. И нас не заводят вещи вроде змеи или... Умолкаю, когда натыкаюсь на недоумевающий взгляд миссис Пикфорд. «Боже, лучше бы я молчала!» «Понятно», — отвечает она нарочито веселым голосом. «Ну, дайте мне знать, если определитесь с «покажи и расскажи». Девочки, попрощайтесь с мамой». Обнимаю девочек на прощание и выхожу из здания. Меня переполняют горечь и обида, за что я и сама до конца не понимаю. С улыбкой на лице прощаюсь с другими мамами, и наверняка выгляжу такой же веселой и беззаботной, как они. А сама готова просто рассыпаться в прах. Мне нужно отвлечься. Мне просто нужно отвлечься. Окей. Тоби умеет отвлечь, будь здоров. Когда я приезжаю на работу, он уже на месте. Бродит по коридору, считает ступеньки на парадной лестнице, выглядит как слон в посудной лавке, в своей мятой черной футболке, среди живописных полотен и шелковых вееров, развешанных по стенам. И все же спасибо Господи, что он здесь. Наша встреча в Уиллоуби Хаус уже два раза срывалась, пусть и по уважительным причинам. «Привет, Тоби!» Пожимаю ему руку, и на мгновение, только на мгновение, нас обоих охватывает странная дрожь. Неудивительно. Ведь последний раз, когда мы с ним виделись, я была обнажена до пояса. Судя по тому, как он нервно бегает глазами по сторонам, Тоби об этом тоже вспомнил. Но не могу не отметить его мужество, когда в следующую секунду он собирается силами, смотрит мне прямо в глаза и с улыбкой произносит: «Привет, Сильви. Спасибо огромное, что пришел. Обычно я не пользуюсь лифтом, а поднимаюсь по лестнице. Ты не против?» «Нет, нет, что ты». Он следует за мной, перескакивая через две ступеньки за раз. Это место просто улет. А вон те блестящие доспехи — вообще чума». «Да, они великолепны», — киваю я. «Подожди, ты еще подвал не видел». «Знаешь, я ведь не знал об этом месте», — жизнерадостно продолжает он. «Никогда о нем не слышал. Вероятно, проходил мимо миллион раз, но никогда не замечал. Мои друзья никогда не замечали. Я даже не знал, что оно существует. Когда ты написала «Уиллоуби Хаус», я был типа такой: «А чё это?» Он специально говорит так громко. Слава богу, что этого не слышали ни миссис Кендрик, ни Роберт. А также слава богу, что мы уже заказали огромную вывеску с надписью «Музей Уиллоуби Хаус» для фасада. Это будет большая, сделанная со вкусом деревянная табличка, выкрашенная в серый цвет. Правда, ее заказу предшествовала целая неделя горячих споров с миссис Кендрик по поводу шрифта и стиля. Не представляю, как мы сможем прийти к согласию на предмет редизайна веб-сайта. Так, не думай об этом. Все равно Тоби уже здесь, отступать поздно. «Я уверена, мама должна была упоминать при тебе Уиллоуби Хаус», — вставляю я. «Тильда посещала многие наши мероприятия, а, наверное, подруга». «Может, и упоминала», — соглашается он. «Но у меня почему-то вылетело из головы. Это место не очень знаменито, правда? Совсем не похоже на музей Виктории и Альберта». «Ты прав», — пытаюсь улыбнуться я. «В этом-то и заключается наша проблема. Проблема, которую, я надеюсь, ты поможешь нам разрешить». Кларисы в офисе не предвидится до обеда, Роберт пока тоже не объявлялся. А значит, офис в нашем полном стобе распоряжении. Наше «обратитесь в письменной форме» на главной странице сайта приводит его в совершеннейший восторг. «Прикольно. Мне нравится. Очень круто», — повторил он, наверное, раз 50, пока фоткал на телефон нашу домашнюю страницу, рассылал своим технодружкам и зачитывал мне их мгновенно посыпавшиеся комментарии. Я разрывалась между чувством гордости, что у нас есть что-то уникальное, и стыдом за то, что группка ботанов смеется над нами. «Что ж, как видишь, мы немного старомодны. Пытаюсь я призвать Тоби к делу. Так больше не может продолжаться. Что можешь посоветовать? С чего начать?» «Много чего можно сделать», — отвечает Тоби, все еще посмеиваясь над каким-то комментарием у себя на телефоне. «Все зависит от того, что вы надеетесь получить в итоге. Базу данных? Интернет-магазин? Интерактивную онлайн-экскурсию?» «Я не знаю. Покажи мне», — прошу я с разгоревшимся любопытством. «Я просмотрел несколько веб-сайтов других музеев», — говорит он, копаясь в своем ноутбуке. «Мирового масштаба. Есть довольно любопытные». И он показывает мне веб-сайты один за другим. Думала, это я хорошо подготовилась. Даже не представляла, что пропустила столько интереснейших сайтов. Совершенно потрясающих. С движущимися 3D-моделями экспонатов, с картинками, которые оживают, стоит на них кликнуть, с интерактивными приложениями и видео на 360 градусов, даже есть аудиоэкскурсии, которые зачитывают различные знаменитости. «Как я уже говорил, возможности практически безграничны», — заключает Тоби. «Зависит лишь от ваших предпочтений и приоритетов. Ну и от бюджета, конечно», — добавляет он, как будто это что-то совершенно незначительное. «От бюджета? С этого и следовало начинать». «Ну...» Пытаясь оторвать взгляд от сайта одного американского музея с вращающимися 3D-моделями каждого экспоната. Все настолько реалистично, что тебе кажется, будто ты стоишь в самом музее. Только руку протяни, экспонаты руками не трогать, и ухватишься за бесценный слепок навсегда ушедшего времени. Вот бы и у нас было так. Что-то вроде этого. Сколько будет стоить?» «Я читал о такой технологии в одном журнале», — признался Тоби. «Стоит где-то 500 000. Не волнуйся, не фунтов, долларов», — поспешно добавляет он, завидев, как изменилось выражение моего лица. 500 000? Он это серьезно? Чувствую, что пол подо мной вот-вот обрушится. Уж не по над обрывом ли я? «Но это вот прям полный комплект. Ребрендинг и все такое», — объясняет он. «Я уже говорил, все зависит от того, чего вы сами хотите». Я чувствую, будто меня предали. Я видела в интернете рекламные объявления о том, как легко и просто, и дешево создать собственный сайт. Я думала, в наши дни можно создать веб-сайт из ничего, просто поковырявшись полчасика в компьютере, даже не выходя из спальни. Говорю я почти обвиняющим тоном. Думала, в этом весь смысл. Легко и просто. Может сделать любой. «Ну, сайт это создать можно», — серьезно кивает Тоби. «Но они не будут функционировать так, как эти. Зато не надо тратить 500 000». Он явно пытается меня подбодрить. «Вы могли бы потратить 100 000, 50 000, 10 000, 1 000». Его взгляд снова возвращается на нашу домашнюю страницу. «Я имею в виду, это круто, очень круто. Гравюра — это так, провокационно». «Миссис Кендрик и провокации? Я бы посмеялась, если бы мои мысли не были заняты тем, где достать 500 000». «Может, это и провокационно», — вздыхаю я. «Но посетителей это к нам не приводит и не приносит никаких денег». «Тогда как же вы приглашаете к себе посетителей?» «По-разному. Небольшие объявления тут и там. Из уст в уста». «Из уст в уста?» — воодушевляется Тоби. «Трудоемкий процесс, да? Да вы, друзья мои, ищете священный Грааль». «Но ведь это не священный Грааль. Это вполне реально». Киваю на американский веб-сайт. «Нам всего лишь нужно найти деньги на веб-сайт, который нам необходим для того, чтобы зарабатывать деньги». «Вам нужна курица, несущая золотые яйца», — понимающе кивает Тоби. «Но тут перед вами встает дилемма. Что же идет первым, курица или яйцо?» «Ты уже подумывала, на какой платформе хочешь все сделать?» В беспокойстве потираю глаза, чувствуя, что весь мой энтузиазм испаряется. «Почему в жизни все намного сложнее, чем ты себе представляешь? Глазуровать торты, растить детей, сохранять браки, спасать музеи и создавать веб-сайты. Все так сложно. Единственное, что когда-либо оказалось проще, чем я ожидала, был экзамен по итальянскому языку в школе. Но еще и лазерная эпиляция ног. Сущий пустяк. Думаю, сначала мне нужно обсудить с начальством бюджет», — отвечаю я наконец. «А потом мы уже сможем говорить о платформах и всем остальном». «Обсудить бюджет» — это такой эвфемизм. На самом деле нам придется скрести по сусекам, чтобы собрать хоть что-нибудь. Знать бы еще по каким сусекам скрести. Можно, конечно, попробовать продать некоторые экспонаты в другие музеи. Но согласится ли на это миссис Кендрик? «Конечно, Сильви, как только будешь готова». Приятный голос Тоби обдает меня волной сочувствия. «У вас сейчас все непросто, не так ли?» — добавляет он серьезно, будто знает, что такое находиться на грани. «Ну, конечно, он знает. Он ведь пытался запустить собственный технический проект. Он в курсе, сколько задержек, проблем и препятствий возникает на пути». Улыбаюсь ему в ответ и захлопываю крышку его ноутбука. «Да, все непросто».